Этим воспользовался Антуан, еще позавчера проявлявший Катьке оскорбительное равнодушие. Но обстоятельства изменились. Теперь она была уже не просто навязчивой одноклассницей, работающей на какого-то неведомого русского бизнесмена, но любовницей второго помощника. Наглый министерыныш увел Катьку в уголок, и они весело болтали, очевидно, вспоминая школьные шалости. Я внимательно наблюдал за ними, еще ничего не понимая. Но какое-то время меня отвлек опоздавший к началу приема бурбон. Он жаловался на недомогание с такой непосредственностью, точно вчера промочил ноги, а нажрался до того, что пытался обольстить копченого угря. Потом к нам присоединились несколько деловых французов, прискакала ворона-переводчица, и речь пошла об инвестициях в российскую экономику. Я, разумеется, уговаривал этих чучундр вкладывать, не задумываясь, и обещал чудовищную прибыль. Самое смешное, что они верили. Когда я снова нашел Катьку и Антуана в толпе, хватило одного взгляда, чтобы понять, моя секретарша готовит международную пакость. На ее лице светилось знакомое мне выражение хищного восторга, а тело, искусно обнаженное дорогим вечерним платьем, Оргиевич балда успел подарить, трепетало, готовясь к прицельному прыжку в новую постель. Зачем? Но тут-то как раз мне было все понятно. Я вариант отработанный. Оргиевич. Его непостоянство общеизвестно. Зато, побывав последовательно любовницей перспективного российского авиатора Шарманова, второго любимого помощника и сына министра Франции, Катька обретала постельную родословную, позволявшую ей в дальнейшем, бросив кудрявого Антуашку, вполне прилично устроиться в Париже. Богатые кобели тщеславны и своими предшественниками гордятся, как знатными предками. Хотя не исключено, что все это она устраивала просто ради того, чтобы увидеть на лице всемогущего помощника гримасу бессильного бешенства. Мои гримасы, надо полагать, в тот момент ее уже не вдохновляли и не удовлетворяли. А зря. Оргич закончил воображаемую дуэль с королевским посланником и теперь сдавливал, что есть силы, ладонь, скривившегося от боли Осейна, объясняя, каким образом, какое мощное у русского президента рукопожатие. «Говорят, он хворает», — спросил знаменитый актер, расправляя слипшиеся пальцы. «В раке. Он здоров, как...» В этот момент Оргиевич увидел Катерину, уплывающую из зала под руку с Антуаном. Сынок на ходу демонстративно помахал ручкой папаши. Министр профессионально оценил извилистую Катькину походку и просветлел, чувствуя себя, очевидно, частично отмщенным. У самой двери Катерина полуобернулась, отыскала налитые кровью кабани глаза любимого помощника и оставила ему на память ласковую улыбку Юдифи, прощающейся с головой Олаферна. «Сука!» «Простите, недостаточно понял», — оторопел Робер Осейн. «Это я не вам». На следующий день вся бульварная парижская пресса была переполнена издевками над любимым помощником. И даже в одной респектабельной газете появилась вроде бы невзначай карикатура, изображающая лихого гальского петушка, который гвоздями прибивает раскидистые оленьи рога к мохнатой голове